знак хаоса. Глава первая. Я испытывал легкое беспокойство, хотя не мог сказать почему. Не было ничего необычного в том, что мы пили с белым кроликом, похожим на Бертрана Рассела, коротышкой, улыбающимся котом и моим старым другом Люком Рейнардом, который распевал ирландские баллады, в то время как необычный ландшафт за его спиной превращался из фрески в реальность. Не скрою, огромная синяя гусеница, курящая кальян на шляпке гигантского гриба, произвела на меня сильное впечатление. Я знаю, какие надо прилагать усилия, чтобы водяная трубка не погасла, но дело не в этом. Мы веселились. Люк всегда славился тем, что умел собирать странные компании. Так в чем же причина моего беспокойства? Пиво было отличное, к тому же с нас ничего не взяли за завтрак. Демоны, терзающие привязанную к столбу женщину, сверкали так, что на них было больно смотреть. Потом они куда-то исчезли, но все получилось великолепно. Вообще все было просто великолепно. Люк запел про залив Голвей настолько замечательно и трогательно, и грустно тоже, что мне захотелось в него нырнуть и там потеряться. Это из области чувств. Да, забавная мысль. Когда Люк пел печальные песни, я впадал в меланхолию. Когда пел веселые, я начинал радоваться. Вокруг царила необыкновенная атмосфера сопереживания. Нематериальное, полагаю. Световое представление удалось на славу. Потягивая свой напиток, я наблюдал за качелями Шалтая там, в дальнем конце бара, и пытался припомнить, когда я сюда пришел, но в этом направлении котелок не варил. Ладно, рано или поздно все образуется. Отличная вечеринка. Я смотрел, слушал, пробовал и чувствовал. Все, что привлекало мое внимание, оказывалось восхитительным. Хотел ли я о чем-то спросить Люка? Вроде бы да. Но он пел, а я все равно не мог думать ни о чем серьезном. Что я делал до того, как оказался здесь? Нет, попытка вспомнить не стоит усилий. Во всяком случае сейчас, когда все вокруг так интересно. Между тем следовало разобраться. Не случайно же я испытывал такое беспокойство. Неужели я не завершил какого-то важного дела? Я обернулся, чтобы спросить кота, но тот снова растворился, всем своим видом выражая огромное удовольствие. Наконец до меня дошло, что и я мог бы поступить так же. Я имею в виду раствориться и отправиться в другое место. Возможно, я поставил бокал и потер глаза и виски. Внутри головы все тоже плыло. Неожиданно я вспомнил свое изображение на большой карте. Да, вот как я сюда попал. При помощи карты. Чья-то рука опустилась на мое плечо. Я обернулся. Рука принадлежала Люку. Он улыбался и протискивался к бару, чтобы выпить еще. «Отличная вечеринка, правда?» «Да, здорово! Как ты нашел это место?» «Не помню», — пожал он плечами. «Какая разница?» Люк отвернулся, и снежная буря закружила между нами хрусталики льда. Гусеница выдохнула пурпурное облако. Восходила голубая луна. «Что-то здесь не так». Неожиданно у меня возникло такое ощущение, будто на некой войне мне отстрелили способность к критическим суждениям. Я не мог сосредоточиться на аномалиях, которые наверняка здесь есть. Я знал, что запутался, но не видел выхода. Я запутался. Как? Ну, все началось, когда я пожал свою собственную руку. Нет, не так. Слишком похоже на дзен-буддизм, а дзен здесь ни при чем. Рука, которую я пожал, возникла из пространства, занятого моим изображением на карте. Да, вот и все. Примерно так. Я стиснул зубы. Снова заиграла музыка. Возле моей руки, лежавшей на стойке бара, раздалось непонятное царапанье. Когда я посмотрел на руку, оказалось, что моя кружка наполнена вновь. Похоже, я и так выпил лишнего. Может, именно это и мешает мне все осмыслить. Я отвернулся и посмотрел налево, мимо фрески, которая стала настоящим ландшафтом. Не остановлюсь ли я частью фрески? Неожиданно мелькнула мысль. Неважно. Если я не в состоянии думать здесь, я побежал. Влево. Это место каким-то образом перемешивало все в моей голове, осмыслить происходящее, являясь его частью. Это было невозможно. Чтобы думать правильно и понять, что происходит, я должен выбраться отсюда. Я находился напротив бара, там, где нарисованные камни и деревья обретали три измерения. Я замахал руками, пытаясь зарыться глубже. Я слышал свист ветра, но не чувствовал его дуновения. Находящиеся передо мной предметы не становились ближе. Я двигался, но... Люк снова запел. Я замер. Потом обернулся очень медленно, потому что мне показалось, что он стоит прямо за моей спиной. Так оно и есть. Я отошел от стойки бара лишь на несколько шагов. Люк улыбался и продолжал петь. «Что происходит?» — спросил я у гусеницы. «Ты петляешь в петле Люка», — ответила она. «Как ты сказала?» Она выпустила колечко дыма, тихо вздохнула и произнесла: «Люк петляет в петле, а ты запутался в лирике, вот и все». «Как это произошло?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответила гусеница. «Ладно, как мне выбраться?» «И это не могу тебе сказать». Я повернулся к коту. Снова материализовалась его улыбка, а затем и он сам. «Вряд ли тебе известно», — начал я. «Я видел, как вы вошли. Вначале он, потом ты», — сказал кот, ухмыляясь. «Даже здесь ваше появление казалось необычным, из чего я заключил, что, по крайней мере, один из вас связан с магией». Я кивнул. «Ты тоже кого угодно достанешь своими появлениями и уходами», — заметил я. «Я держу свои лапы при себе», — ответил кот. «Это больше, чем может сказать Люк». «Что ты имеешь в виду?» «Он попал в заразную ловушку». «Как она действует?» — спросил я. Но кот исчез. На этот раз вместе с улыбкой. «Заразная ловушка? Выходит, неприятности у Люка, а я оказался каким-то образом в них втянут. Однако я по-прежнему не представлял, в чем заключается проблема и как ее разрешить». Я потянулся за кружкой. «Если проблему не удается разрешить, Почему бы просто не получить удовольствие? Делая медленный глоток, я заметил пару бледных, горящих глаз, уставившихся прямо на меня. Раньше я их не видел. Странным было то, что они занимали темный угол фрески на противоположной стене. Это и еще то, что они медленно перемещались влево. Потеряв глаза из виду, я мог проследить по колыханию травы, как некто пробирался в то место, куда так хотел попасть я. Позади люка я разглядел худощавого джентльмена в темном пиджаке с палитрой и кистью в руке. Тип в темном пиджаке, не торопясь, расширял фреску. Я сделал еще один глоток и снова сосредоточился на существе, перебиравшемся из плоского мира в мир трех измерений. Между кустом и камнем показалось рыло, сделанное из оружейного металла. Над ним сверкнули бледные глаза, с темного дула на землю дымя стекала черная слюна. Существо было либо очень маленьким, либо прижималось к земле. Я никак не мог понять, изучает оно всех нас сразу или исключительно меня. Наклонившись, я ухватил Шалтая за пояс, а, может, галстук, как пришлось, за мгновение до того, как он едва не завалился на бок. «Извини, ты не знаешь, кто это?» Я указал на проявившееся многоногое, длиннохвостое, волнистое и быстрое чудовище с темной чешуей. Задрав хвост, оно понеслось в нашу сторону, царапая пол красными когтями. Мутные глаза Шалтая безуспешно пытались перехватить мой взгляд. «Я нахожусь здесь не для того, сэр, — начал он, — чтобы избавлять вас от зоологического неверия. О, Боже, это...» Существо стремительно приближалось. Еще немного, и оно начнет задуманную операцию по уничтожению. Похоже, для меня это удачный повод убраться отсюда подальше. Сегменты тела вихляли из стороны в сторону. Тварь шипела, как пароварка, дымящаяся слюна, отмечала путь от намалеванной на стене картины. Мне показалось, что зверь побежал еще быстрее. Я непроизвольно выбросил вперед левую руку и выпалил заготовленный набор слов. Чудовище пересекло пространство, которое я не смог преодолеть раньше, рыча перевернуло стол и подобрало лапы, словно готовясь к прыжку. «Брандашмык!» — крикнул кто-то. «Злопасный брандашмык!» — поправил Шалтай. Когда я произнес последнее слово и исполнил заключительный жест, перед моим внутренним взором проплыл образ Логруса. Выпустившее когти чудовище неожиданно втянуло их обратно, схватилось за верхнюю левую часть груди, закатило глаза и спустило тихий вздох, тяжело выдохнуло и рухнуло на пол, задрав многочисленные ноги. Над ним тут же появилась улыбка кота. Рот двигался. «Мертвый, злопасный брандашмык», — объявил он. Улыбка двинулась в мою сторону. Кот мерцал вокруг нее, как напоминание. «Заклятие сердечного приступа, не так ли?» — поинтересовался он. «Наверное, — пробормотал я, — рефлекс сработал. Да, теперь помню, это заклинание еще висит в воздухе». «Говорил же, — проворчал кот, — что на вечеринке присутствует магия».